В промокший плащ я куталась, дрожа. Ты уходил далекий и чужой, и не могла тебя я удержать. Так обреченно в этот горький миг разжались руки слабые мои, и безутешно дождь рыдал, когда к другой ты уплывал на золотом кораблике любви. И безутешно дождь рыдал, когда к другой ты уплывал на золотом кораблике любви. Свободен путь, любимый мой, плыви, плыви к чужим манящим берегам. Чем лучше те зовущие огни, другое небо голубое там. Неужто так дурманят там цветы, что, расставаясь, не заметил ты, как безутешно дождь рыдал, когда к другой ты уплывал на золотом кораблике любви. Как безутешно дождь рыдал, когда к другой ты уплывал на золотом кораблике любви. Прощай, любимый, пусть судьба хранит от бед любви кораблик золотой. Как жаль, что нам с тобой уже не плыть под звездами на палубе одной. Обманчивы далекие огни, когда-нибудь, быть может, вспомнишь ты, как безутешно дождь рыдал, как так другой ты уплывал на золотом кораблике любви. Как безутешно дождь рыдал, когда к другой ты уплывал на золотом кораблике любви. Обманчивы далекие огни, когда-нибудь, быть может, вспомнишь ты, как безутешно дождь рыдал, когда к другой ты уплывал на золотом кораблике любви.